Глава 13. «Стоять бояться!» — скомандовал я Мирей, вздумавший утащить Сандая к себе в норку. «Сперва дело. Заходи ко мне, боец. А ты стой тут жди. Мужские разговоры». «Но Гаррет!» — закончила Мирей, которую я в комнату не пустил. «Милая, я скоро!» — попытался подбодрить ее мой протеже. «Спать ложись, не жди!» — тут же опроверг его слова я. «Гаррет, мне надо попрощаться!» — упрямо сказал Сандай, когда мы остались вдвоем у меня в комнате. — Успеешь. Бабам слишком много воли давать нельзя. Ну, отчитывайся, что успел сделать. — Маг твой, старая сволочь, все нервы мне истрепал. Твою записку только что на зуб не попробовал, и то я не уверен. Но деньги все же выделил. 1500 золотом, как ты и писал ему, — начал рассказывать Сандай. Потом я поехал в посольство к твоему тестю. Там записку даже читать не стали. Узнали, что я золотом за найм плачу, и я сразу стал дорогим гостем. «Сколько нанял? Денег хватило?» — допросил я. «Нанял конную полусотню, без мага, за 1000 в месяц. Можно было и больше взять, но денег пожалел. Их же кормить еще надо. Но и этого за глаза хватит. Тем более Магессу ты мне дашь». «Да, в письме было задание Бурхису. Он мужик жадноватый, но исполнительный. Рабыня Грей 11-го ранга, верна мне по ментальной связи. Отдам ее тебе на войну. Будет ждать в столице королевства», — кивнул я. Еще обсудив кучу мелких деталей, мы расстались. Сандай умчался напоследок радовать Мирей, хотя характер у той уже начинал портиться. Утром стало ясно. Без Сандая и с поникшей Мирей наши шансы на второе место в школе заметно просели. На занятии по противодействию диверсиям, которое вел Болдин Крис, маг 20-го ранга, после теории сразу пошла практика на полигоне. Наш десяток вместе с другими оборонял свою точку. Атаковал второй десяток, главный конкурент. И размазал нас, как детей. Я, конечно, пытался переломить ситуацию, но у них составчик был очень серьезный. Кроме Судри, там оказался еще и лучший маг среди учеников. Некто Ирман, уже 13-го ранга. Ранг он, кстати, взял именно во время атаки нашей базы. Хотя стоп, у него по-прежнему 12-й. А кто тогда поднялся? Да плевать. Казалось бы, всего двое выбыли, Олли и Сандай, а все посыпалось. Девчонки, Кастрана, Приска и Сабрина стараются, но, увы, это девчонки. Про Мирей и вовсе молчу. Все ее мысли о кочевнике, что нас покинул. Парни и раньше были середнячками, зато слушались меня. А теперь зубки показывать начали. Верховодят, как водятся братья Корнель и Морис. С ними у меня с самого начала отношения не сложились. Остальная парочка, Гревел и Донзабура, вроде уже поднатасканы мной, а сейчас решили, что и сами что-то могут. Добро быстро забывается, я это знаю. После занятий собираю всех в общей комнате. Морис и Корнель и так там ошивались, а остальных пришлось сгонять ором. Жрать никто не хочет? Да все равно, что вы хотите. Мы уже на третьем месте среди всех десятков школы, а значит, премиального похода в лавку за едой нам в конце недели не видать. Лапу будете сосать? У меня еще есть шансы на первое место в общем зачете. И я в город выйду. Шлюхи, рестораны, может, на скачки схожу. А вы следующую неделю будете на подсосе, — жестил я. Тебя кто просил командовать? Вдруг огрызнулась Мирей. Вот уж от кого не ожидал слова против. Я шлепнул ее по губам ладонью. Не сильно, но голова дернулась, и по лицу потекли капли крови из разбитого носа и губы. Гаррет, меня нельзя бить. Сволочь, пользуешься, что Сандай уехал. Зарыдала она и метнулась было к выходу, но я преградил путь. «С тобой все можно делать. Ты не на отдыхе у себя в деревне, а в лучшей школе империи башня. Либо сваливай отсюда, либо будь как все. Решай сама, но я бы тебе посоветовал не рисковать и уйти», — сказал я спокойно. Все притихли, даже Корнель убрал свое обычное глумливое выражение с лица, то есть с рожи. «Теперь слушайте, я не собираюсь из-за вас быть последним, а проигрывать я не люблю. Понимаю, вы тут не великие маги, да и вовсе никакие, а кое-кто и полные идиоты, как Морис с братцем. Я понимаю, а вы? Так и думаете сидеть на своем первом ранге? Ах да, Донзабуро, у тебя второй, это, конечно, прямо достижение. Гревел, Кастрана, Приска, Мирей, Сабина. Вас устраивает ваш первый ранг? Мы делаем все, что велят преподаватели в школе, а ты — не они. Неожиданно подал голос обычно молчаливый Донзабуро. Я сам трижды поднял ранг. Помог Дави и Флетчеру, знаете таких? Вчера с моей помощью женишок вот этой неблагодарной дуры ранг поднял и поехал со спокойной душой престол забирать. «Спасибо тебе, Мирей, за поддержку», — иронично кивнул я девушке. «Настроение с утра не то, извиняться не буду», — пробурчала она себе под нос. «Плевал я на твое настроение и на ваше тоже», — отрезал я. «Буду бить вас. Раз по-хорошему из вас магов не получилось сделать, придется насильно. Возражения есть?» «Что ты нам?» — начал Данзабуро, но улетел от моей двоечки в угол, проломив при этом массивный стул. «И девочек бить бу», — начала говорить Сабина, и улетела туда же от еще одного моего удара. «А как же, раз вы по-другому не понимаете?» «Да что мы можем?» — с надрывом выкрикнул из угла Данзабуро. «Слушать меня хотя бы. Есть вариант поднять ранг, опасный, болезненный, но кому вообще легко?» — сказал я, наконец перейдя к делу, ради которого собрал всех. «Мы согласны», — неожиданно хором выкрикнули братья Виконты, Морис и Корнель, удивив не только меня, но и остальных. Через полчаса, общаясь с Шашиным, я понял, что погорячился, пообещав ребятам быстрое поднятие рангов. «Шлем этот забрали сегодня с утра», — огорчил меня маг. «Имперская безопасность?» — спросил я наивно. «Если бы. Хуже. Гильдия магов». «Эти за лишний ранг и мать родную продадут», — отмахнулся старик. «Я и сам планировал поднять уровень, да не успел». «Так они что, запретили так ранги поднимать или просто артефакт отжали?» — пришла мне в голову мысль. «Просто отняли. Других артефактов нет, это ручная работа. Сначала сами у себя ковырялись, пытались что-то подобрать, не вышло. Потом пошли по легкому пути, у нас отобрали», — пожаловался Шашин. «Ну», — подмигиваю Шашину одним глазом. «Тик у тебя, глазной, скушай заячий. Поймет, он ядреный, он поймет», — дополнил я строчкой из известной сказки, перебив старика. «Не поймет, а заячий цветок». «Фу, ну и вкусы у тебя», — не понял меня Шашин. «От тика очень помогает, и это коты». «Уважаемый маг, у меня к вам вопрос. Разрешите задать?» — ерничаю я. «Задавай», — приосанился Герт. «Я разрешил же неофициально. Ну, чего ты там хотел узнать? Пенек ты старый. Они у себя ничего подобрать не смогли, а ты...» «Есть у тебя что-то похожее?» — без намеков и политесов спросил я. «А я где тебе возьму?» «Хм, шлема-то второго нет, конечно, зато кое-что по свойствам схожее найдется», — оживился Шашин. «Гаррет, умная у тебя башка. У меня 8 оболтусов в группе. Всем ранг поднимать надо, можно и разом. Никого не жалко. Хотя там девчонка беременная, может, ей не стоит», — тут же запросил я. «Тащи всех, правильно придумал», — одобрил Шашин. «На других сначала проверим, а потом и себе ранг попробую поднять. Пока гильдия сволочная опять артефакт не отняла». Через 20 минут, за 2 часа до отбоя, мы уже были на полигоне. Состав все тот же — Герб Шашин, Одноглазый и Лялька. По жребию первое выпало пробовать Мирей. «Может, не станешь рисковать будущим ребенком?» — спросил я ее. «Гаррет, Дана не беременна, я-то вижу», — вмешалась Лялька. «А может, и беременна. Просто срок маленький», — огрызнулась Мирей, явно нервничая. «Что? Выдумываешь?» «Сама поняла, что сказала», — язвила лекарша. «Она сказала, что через 2 часа еще видно не будет», — ответил я вместо Мирей. Народ заржал, шутка явно разрядила обстановку. «Ну, если 2 часа, то согласна», — хохотнула старушка. «Ну, не 2 часа, а 2 дня», — смущенно пробормотала Мирей. «2 дня беременности я уже вижу, так что лезь в это корыто смело. Нет риска дурачка родить», — заверила Лялька и тут же поправилась. «Хотя что я болтаю? Риск есть и немалый, но не из-за этого испытания». Новым артефактом оказался медный котел нереально огромных размеров. Как его вообще дотащили? Впрочем, в школе рабов хватало. Каждому испытуемому отводилось по 2 минуты. Мирей справилась за минуту. Сперва полминуты она барахталась в котле и орала. Потом пыталась выбраться, разбегаясь и скользя по покатым стенкам. Наконец замерла и подняла руки. Ранг засчитали. Второй ранг — это принятие магии. Помимо обычного светляка, которого зажигали почти все сдающие, было и второе заклинание, называемое «рассеивание». Оно отлично помогает при жаре или холоде. Пропускаешь через себя поток магии, и телу становится комфортно. Ее пример воодушевил остальных, но у Гревла и Приски ничего не получилось. Данзабуро все-таки поднял ранг, хотя далось ему это нелегко. Он умудрился заморозить дорожку по котлу и выскочил оттуда, словно акробат. теперь валялся и тряс якобы обожженными ступнями, на которых, разумеется, ни следа ожога. Потом пошли новые неудачи, и лишь братья Виконты, взяв пятый ранг каждый, поправили статистику. Четверо из восьми подняли ранг, никто не умер, разве что этот. Он кивнул на дрыгающегося до сих пор Донзабуро. «Идиотом станет или калекой», — радостно сказал Шашин. «Отличная статистика». «Я ожидал худшего. Наши четверки, Морель и Корнель, ранги взяли, да и драгуна этого я на ноги поставлю. Отлично вышло. А вот одноранговые маги... Что ж, я не волшебник». Назад успели впритык. Времени обсудить все не было. И утром до завтрака меня нашел Корнелий. «Гаррет, ты знаешь, я будущий граф, ведь я старше Морриса», — начал он. «Знаю, ага», — соврал я, ибо мне было плевать, кому из них графство достанется. «Так вот, сейчас у меня дохода особого нет, и возможности мои небольшие, хоть мы и богаты. Денег намного отец не дает. Но в будущем, имей в виду, с меня одна услуга. Любая, кроме измены императору, разумеется», — закончил он. «Я тебя понял», — хлопаю его по плечу, и тут же слышу голос куратора Тортона. «Гаррет, тебя вызывает директор школы. Вместо завтрака бегом к нему». Директор школы, магистр ордена имперской стали, маг восьмого ранга Бертульф Радий. Припоминаю я, еще не понимая, чего он от меня хочет. «Наверное, из-за вчерашнего испытания».